Глава 7. Подобны подслеповатым, те, которые считают себя свободными от всякого греха. Итак, чтобы можно было совершенно достигнуть этого высочайшего блага, то есть наслаждаться созерцанием Бога и постоянно прилепляться к Христу, апостол желает разрешиться от тела, которое, как тленное и затрудняемое многими потребностями из-за своей немощи, не может не отвлекать от общения с Христом. Ибо наслаждаться божественным созерцанием невозможно всегда и духу, который развлекается столь частыми заботами, затрудняется столь тягостными, столь различными печалями. Да и может ли быть у святых столь ревностное старание и столь твердое намерение, которым бы хитрый клеветник дьявол когда-нибудь не препятствовал? Кто, удалившись в пустыню, уклонился от сообщения со всеми людьми, так, чтобы никогда не погрешал суетными помыслами и видением вещей или занятием земными делами, не отвлекался от созерцания Бога, которое одно есть истинное благо? Кто настолько мог когда-нибудь поддержать горячность духа, чтобы иногда во время самой напряженной молитвы, увлекаемый метущимися помыслами, вдруг не обращался от небесного к земному? Кто из нас, не говорю о прочих временах развлечений, даже в то время, когда, молясь Богу, возносит дух на небеса, не погрешил даже невольно в том, чем надеялся получить прощение грехов? Кто настолько искусен и бдителен, чтобы во время пения псалмов в честь Бога дух его никогда не отвлекался от смысла Священного Писания? Кто настолько близок к Богу и настолько соединен с Ним, чтобы и на один день имел удовольствие исполнить повеление, которым апостол заповедует нам непрестанно молиться? 1 Солунинам 5:17. Хотя все это некоторым преданным грубым порокам кажется легким и почти чуждым греха, но знающим совершенство бывает весьма тягостно множество даже самых малых недостатков. Положим, что в какой-нибудь большой дом, занятый многими инструментами, сосудами, разными домашними вещами, вместе вошли один, имеющий здоровое острое зрение, и другой с глазами, залепленными гноем. Тот, у кого негодное зрение, не подумает ли, что тут нет ничего, кроме шкафов, диванов, скамеек, перегородок, что попадается не столько на глаза рассматривающего, сколько под руки осязающего. Напротив, тот, кто светлым взором рассматривал даже прикрытое, скажет, что тут есть много весьма малых вещей, которые едва ли могут быть и перечислены, которые, если бы когда-нибудь были собраны в одну кучу, численностью малых вещей, замеченных им, составят большую величину. Так и святые, как зрячие, заботятся о совершенстве, зорко усматривают в себе и то, чего помраченный взор нашей души не видит, и строго осуждают, так что хотя они не омрачили чистоты совести даже и легким грехом, как кажется нам нерадивым, однако считают себя нечистыми, если в святилище духа вкрадется, не говорю, непотребный, суетный помысел, но если и добрый помысел придет неблаговременно и во время молитвы отвратит внимание молящегося от главного предмета в сторону. Ибо если мы упрашиваем начальника, не говорю о жизни и спасении нашем, а о какой-либо прибыли, удобстве, то, обращая только на него взор ума и тела, с беспокойством ожидаем его мановения, опасаясь, чтобы какое неприличное, несообразное слово не отвратило его милосердие. Также, если мы, находясь в палате мерзких судей, в присутствии нашего противника, во время судопроизводства и прения, позволим себе кашель, харканье, смех, зевоту, сон, то бдительный враг, с ненавистью обратив на это внимание судьи, не возбудит ли гнев его против нас? Тем более, когда при угрожающей опасности вечной смерти мы молимся Богу, знающему все сокровенное, особенно когда нам противостоит хитрый обольститель и обвинитель дьявол, сколь внимательной и заботливой молитвой нам нужно упрашивать милосердие судьи. Справедливо вменяется не в легкий, а в тяжкий грех нечестия, когда кто-либо, изливая молитву Господу, вдруг увлекшись суетным помыслом, удаляется от лица его, как будто Бог не видит и не слышит. А те, которые очи сердца своего закрывают толстым покрывалом страстей и по изречению Спасителя от Матфея 13:14, видя не видят и слыша не слышат и не разумеют, те в тайниках своего сердца едва усматривают даже большие и главные пороки, а злых помыслов, неуловимых, скрытных страстей, которые таким острым жалом уязвляют дух и оков души своей, не могут видеть ясно, но, всегда блуждая постыдными помыслами, не знают даже скорби об этом. Когда отвлекаются от созерцания Бога, которое есть единственное благо, то не имеют скорби об этом лишении, потому что, развлекая свой дух приходящими по их желанию помыслами, они вовсе не видят, к чему главным образом стремиться или чего всячески желать. Подлинно, эта причина доводит нас до того заблуждения, что мы, совсем не зная, что такое безгрешность, думаем, будто не можем навлечь на себя никакой вины этими праздными, непостоянными развлечениями помыслов. Но приведенные как бы в исступление, как пораженные слепотою глаз, ничего не видим в себе, кроме главных пороков, и считаем нужным избегать только того, что осуждается строгостью мирских законов. Если мы хоть немного сознаем, что мы в этом невиновны, то думаем, что в нас нет вовсе никакого греха. По близорукости, не видя в себе малых, но многих нечистот, мы вовсе не имеем спасительного сокрушения сердца. Если и коснется нашего чувства горечь печали, не скорбим, будучи подстрекаемы тонким прилогом тщеславия. Не плачем о том, что лениво или холодно воссылали молитву. Не ставим в вину того, что во время псалмопения или молитвы мы допустили нечто другое, кроме самой молитвы или псалма. Многое, что постыдно говорить или делать перед людьми, мы не стыдимся воспринимать сердцем и не боимся, что это открыто для взора Божия, противно ему. Даже истечение от скверных сновидений не очищаем обильным излиянием слез. Не плачем мы о том, что в самом благочестивом деле милостыни, когда услуживаем потребностям братьев или доставляем пищу бедным, недоброходство от скупости затмевает достоинство благотворительности. Не думаем, что терпим какой-либо вред, когда, оставив память о Боге, помышляем о временном и телесном, так что к нам относится следующее изречение Соломона: «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал». Притчи 23:35. Глава 8. Очень немногие знают мерзости и тяжесть грехов. Напротив, те, которые сущность всякого удовольствия, радости и блаженства своего видят только в созерцании духовных божественных предметов, когда хоть немного и невольно отвлекаются от него насильственными помыслами, подвергают себя наказанию покаяния, как за какой-нибудь род святотатства, и оплакивая, что маловажную тварь, которой обратился взор ума, они предпочли своему Творцу, приписывают себе, почти можно сказать, порок нечестия. К созерцанию блеска славы Божией, обращая с высшей живостью взоры своего сердца, они не переносят даже скоротечных теней плотских помыслов, отвращаются всего того, что отвлекает взор ума от этого света. Блаженный апостол, желая внушить всем такое расположение, говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 1 Иоанна 2, с 15 по 17. Итак, святые отвращаются всего, что в мире есть мирского, но невозможно, чтобы они кратковременным поползновением помыслов не увлекались к тому, и теперь никакой человек, исключая Господа и Спасителя нашего, не сдерживает рассеяние духа так, чтобы, пребывая всегда в созерцании Бога и никогда не отвлекаясь от Него, не погрешал услаждением в какой-либо мирской вещи, как говорит Священное Писание, и звезды нечисты пред очами Его, Бога. Иов 25:5. Вот Он, Бог, и святым Своим не доверяет, и в ангелах Своих открывает неправоту. В русском «и небеса нечисты в очах Его». А в исправленном переводе «Вульгати» читается «Вот и между святыми Его нет никого неизменяемого, и небеса нечисты в очах Его». Иов, глава 15, стих 15. Глава 9. Удаляться от Бога гибельно, настоящая смерть. Итак, святые, которые, постоянно содержа Бога в памяти, как бы на цыпочках ходят по растянутым на высоте веревкам, правильно сравниваются с ходящими по канатам. Они сущность своего спасения и жизни, видя на узкой стезе той веревочки, то есть памяти Бога, думают, что тотчас подвергнутся жестокой смерти, если нога их, хоть немного поколебавшись, сойдет с пути или переступит за черту спасительного направления. Те же акробаты, с удивительным искусством шествуя в пустом пространстве, если с осторожным, заботливым равновесием не сохранят стезю, слишком узкую для ступни, то земля, которая для всех есть как бы природное основание и твердый крепкий фундамент, бывает для них настоящая явная гибель, не потому, чтобы природа ее изменялась, а потому, что они из-за тяжести тела стремглав падают на нее. Так и неистощимая благость Божия при неизменном существе своем никого не оскорбляет. Но мы, уклоняясь от небесного и стремясь к земному, сами себя подвергаем смерти, даже само уклонение становится смертью уклоняющемуся. Бог говорит: «Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня» — Осия 7:13. Еще: «Горе им, когда удалюсь от них» — Осия 9:12. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. Иеремия 2:19. Беззаконного уловляют собственные беззакония его. Притчи 5:22. К ним прилично относится и следующая угроза Господа. «Вот все вы, которые вы сжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами» — Исаия 50:11. И еще: «Кто возжигает зло, тот погибнет от него» — Притчи 19:9.